из-за недостатка секса. Он шел по коридору в сопровождении своей свиты, и мне даже на миг показалось, что я вижу вокруг него темное сияние. Черт, опять это наваждение. Я сам не заметил, как опять уставился на него и даже приоткрыл рот от изумления. Парень увидел, что я на него смотрю, и хитро улыбнулся. Затем небрежно перевел взгляд в сторону. Это выглядело так, словно он моментально потерял ко мне всякий интерес. Я только после этого пришел в себя. Не понимаю, что со мной происходит. Я ведь люблю Влада. Почему же засматриваюсь на других парней? Этот внутренний конфликт меня очень угнетал. Я корил себя за то, что веду себя неразумно. Сам постоянно упрекаю Влада и донимаю своей ревностью. А как только появляется этот темноволосый тип, то начинаю вести себя неадекватно. Пора с этим завязывать. Для себя я решил, больше не буду гулять по коридорам, чтобы случайно не столкнуться опять с этим красавчиком. Чем ближе подходил день свадьбы, тем больше повышался уровень переживаний. Влад и Ангелина тоже ужасно нервничали. Я чувствовал себя третьим лишним. Словно все это меня совсем не касается. Мне так хотелось поговорить с Ангелиной, но она по-прежнему относилась ко мне с пренебрежением. Мне очень не хватало общения с подругой, но я искренне надеялся, может быть, со временем она меня простит. Нервозная обстановка напрямую сказывалась на потенции Влада. Теперь секса в моей жизни стало значительно меньше. Чаще всего мой любимый постоянно жаловался на головную боль и предлагал отложить нашу близость на следующий день. И так день изо дня. Иногда мне все же удавалось склонить его к взаимной ласке, либо к минету. Но это было все не то. Чего-то не хватало. Того огня, что был раньше. И меня очень расстраивало, что мой любимый больше не хочет играть в наши игры. Может быть, он потерял ко мне интерес? Влад, в чем дело? Раньше мы могли часами не вылезать из постели. Сейчас же все так изменилось. Мы максимум, на что способны, это подрочить друг другу за 5 минут. Скажи честно, ты меня больше не хочешь? Малыш, я правда очень устаю. Все эти переживания и заботы. И еще мне придется перевестись в другой университет. Не хочу, чтобы про меня ходили слухи. Это ударит по репутации. Какие слухи? Ты женишься на студентке, которая взяла академотпуск. Можно сказать, она теперь не студентка. Все равно, лучше не рисковать. Может быть, ты пока не будешь работать? Ты ведь сам говорил, ты это делаешь не ради денег. Я вообще не понимаю, зачем тебе все это надо. Ну, считай, это меня держит в тонусе. Если я буду работать только на бирже, я просто замкнусь себе. Я уже это проходил. Работа на дому – это не для меня. Я тоже хочу устроиться на работу, хотя бы на полставки. Ты, конечно, меня обеспечиваешь, и я очень благодарен тебе за это. Но мне хотелось бы тоже вносить свой вклад, пусть даже небольшой. Ну что ж, это хорошая идея, – улыбнулся Влад. Начни ходить на собеседование. Составь резюме, определись, где тебе больше всего понравится работать. С этого дня я начал искать работу. Я почему-то всегда был уверен, что стоит только мне начать посещать собеседование, как в течение короткого времени я найду что-то стоящее. Каждый день после занятий я шел в ту или иную контору. Пытался устроиться курьером, разносчиком пиццы, мальчиком на побегушках в офис, чтобы выполнять всякую разную работу, типа ксерокопирования документов. Но моих потенциальных работодателей не устраивало, что я являюсь студентом. Оказывается, никому не нужен работник, который не способен находиться на рабочем месте с самого утра и до победного конца. И самое смешное, что за ту зарплату, которую они предлагали, нормальный человек не согласился бы работать 4 часа ни при каких условиях. Поэтому я был уверен, что любой адекватный работодатель будет мечтать заполучить такого замечательного сотрудника, как я, готового работать за копейки и выполнять любую работу. Неделя пролетела незаметно, никто не спешил брать меня работать. Я немного приуныл. Через неделю Влад ушел из нашего университета. Теперь я чувствовал себя настолько чужим и потерянным, что это жутко угнетало. Я ходил на учебу только по инерции, и каждый раз в голове мелькала мысль, что, может быть, мне тоже уйти? Зачем я здесь? Как назло, темноволосый парень стал встречаться гораздо чаще. Теперь мне казалось, что я вижу его повсюду. Иногда я видел его силуэт вдалеке, мое сердце замирало, но позже я понимал, что это не он, и меня сразу же отпускало. Однако это все так странно, почему я так реагирую на него? Он же проходил мимо, даже не замечая меня. Я был этому рад, потому что мне было очень неудобно. Я постоянно, как идиот, разглядывал его, не в силах отвести взгляд. В довершение всего ужаса я начал замечать, что у меня по телу пробегает дрожь каждый раз, когда я его вижу. А что еще хуже, иногда у меня возникает дикая эрекция. Это неконтролируемо, но, кажется, никто не замечает этого, кроме меня. Хотя уже одной этой реакции вполне достаточно, чтобы я каждый раз краснел, как идиот. Возможно, парень замечает, как я на него смотрю, просто не обращает на это внимания. Наверное, я просто схожу с ума из-за недостатка секса. Мне так не хватает прежнего Влада и того времени, когда его нежные губы касались моей разгоряченной плоти. Вспоминаю наш первый раз, его неловкие ухаживания, его поцелуи. Столько времени прошло, все так изменилось. Когда он в последний раз брал у меня в рот, в основном в последнее время ласкаю его только я. Это игра, где мяч всегда идет в одни ворота. Сам же я удовлетворяю себя рукой, ну или стараюсь отвлекаться, чтобы не думать постоянно о сексе. Вечером я попытался с ним поговорить об этом, но из этого ничего не вышло. Мы словно говорим на разных языках. «Малыш, когда все устаканится, все будет как прежде», — успокаивал меня Влад. «Потерпи немного, скоро все это закончится». «Вряд ли это когда-нибудь закончится. После свадьбы это только все начнется», — скептически парировал я. «Адам, только не начинай опять свою любимую песню, что я охладел и не хочу тебя. Ты же знаешь, что это не так». Влад повысил голос. Видимо, я его уже достал, но я не могу ничего с собой поделать. «Я говорю то, что думаю», — демонстративно отвернулся я и пошел в ванную. «Не хочу с ним ругаться. Насильно мил не будешь». «Малыш, прости. Я правда уделяю тебе мало внимания. Я исправлюсь». Влад ворвался в ванную, как ураган. Он взял меня за плечо и развернул к себе, прильнул к моим губам и стал страстно целовать. Я все еще злился, поэтому попытался вырваться, но это было бесполезно. «Скоро все это закончится, и мы снова будем заниматься любовью нон-стоп, как раньше», – прошептал он. «Сейчас слишком много дел, и голова постоянно забита работой». Он схватил меня за руку и затащил в кабинку. «Давай вместе примем душ. Я могу отсосать у тебя по-быстрому». Меня взбесили его слова, и я грубо оттолкнул его. «Вот именно. В последнее время у нас все только по-быстрому. Словно это обязаловка. А я хочу, чтобы мы любили друг друга, как раньше». Он стал расстегивать ремень, и тут я не сдержался. Начал помогать ему снимать штаны. Спустив его трусы, увидел его обалденную палку. Мой любимый ствол. Такой огромный, приятно пахнущий член Влада.